Глава 14. Волокита. Ракитин свел знакомство с Питером Шмидтом. Угрюмый старик отнесся к новому знакомцу довольно благосклонно, когда узнал, что он, Иван Семенович, арендует казенную пороховую фабрику. Хорошие отношения поддерживались тем, что Иван Семенович подарил пороховому мастеру несколько фунтов дорогого табаку, водил его в Австерию и там щедро угощал. Объясняться между собой им вначале было трудно. Шмидт когда-то жил в Польше и до старости не забыл польского языка. Говорил он, мешая голландские, немецкие, польские и немногие русские слова, которые успел узнать. Иван Семенович напрягал все свое внимание, вникая в смысл этой мешанины. Впрочем, Шмидт был способен к языкам и быстро усваивал русский. Не один раз побывали Ракитин и Шмидт в Австерии, и много скучных рассказов голландца выслушал Иван Семенович, прежде чем решился в упор поставить перед стариком вопрос, согласен ли он открыть свой секрет производства пороха и сколько он за это хочет. Шмидт хладнокровно выслушал и сказал: «Вам не столь важно знать секрет приготовления пороха, сколь получить прибыль. Вы коммерсант, а главная цель коммерсанта – доход. Я вам предлагаю, Мингер, постройте мне фабрику, которая будет моей неотъемлемой собственностью, а я буду передавать вам пятую часть ее дохода». Ракитин даже подпрыгнул на лавке, и обычное хладнокровие его покинуло. «Но вы с ума сошли!» «Почему же? Это деловое предложение. О нем можно разговаривать, можно торговаться. Я даже могу выплатить вам стоимость фабрики, ну, хотя бы в 50 лет». «Ни вы, ни я не проживем 50 лет. У нас останутся наследники», — спокойно возразил голландец. Взбешенный Ракитин схватил шапку и выбежал из Австерии. Пороховой мастер насмешливо смотрел ему вслед. Дело с постройкой казенной пороховой мельницы чрезвычайно запуталось. Между двумя иностранцами началась настоящая война. Ни один не хотел подчиниться другому. Мастера писали друг на друга кляузы, адресуя их в главную артиллерийскую канцелярию, в военную коллегию, в коллегию иностранных дел, в коммерц-коллегию и, наконец, самому царю. В заявлениях выставлялись денежные требования, представлялись все новые и новые претензии. В канцеляриях скрипели перья, снимались копии, писались выписки и отписки. Подьячие следили за борьбой с интересом и одобряли каждый удачный ход той или другой стороны. «Но чисто два медведя в одной берлоге сошлись», — говорили приказные. «Любопытно, кто кого загрызет?» Шли месяцы, а дело стояло на одном месте. В конце концов иностранцы так надоели своими кляузами, что осенью 1719 года Сенат приказал произвести проверку, которая выяснила, что фон Гессель действительно отнесся к порученному делу недобросовестно и присвоил значительную часть казенных сумм. Брюс распорядился отставить фон Гесселя, а все делать по указаниям Питера Шмидта. Фон Гессель после этого покинул Россию. Голландец торжествовал. Пока длились смуты и раздоры между двумя иностранными мастерами, думавшими не о пользе дела, а только о наживе, Ракитин не оставлял мысли задобрить Питера Шмидта и узнать его секрет. Но Шмидт отнюдь не склонен был расставаться со своей тайной, которая только и давала ему высокое положение в России. Явно издеваясь над купцом, он ставил ему невыполнимые условия. Ракитин бледнел от ярости и уходил, но через несколько дней снова появлялся у Шмидта, притягиваемый какой-то неодолимой силой. После нескольких месяцев мучительной волокиты Иван Семенович наконец убедился, что из упрямого голландца не вытянуть ничего.